Да, это Расул Гамзатов, 1951, еще сталинский год. Стихотворение «Имам» про того, чей портрет висел в сакле отца, поэта Гамзата Цадасы из аула Цада. Все бросил под ноги Сталину молодой и ранний поэт. Искупая невольный грех землячества с легендарным имамом, представил его не просто врагом народа в советском, ежовском, сталинском смысле, но таким, который в своем вредительском раже уже загодя ставил препятствия на пути образования СССР и готовил будущее нашествие на молодые советы. Когда снова сунулся Лондон, явился, как прежде, Стамбул. И мало того, Шамиль хитроумнейшим образом спроважен к чеченцам и ингушам, как еще одна дополнительная улика против сосланных несчастных соседей, подтверждающая, что сослали не зря, было за что, даже в истории было. Много позже, когда с Шамиля будет снято клеймо предателя своего народа и агента английских империалистов, Расул Гамзатов покается в книге «Мой Дагестан», объяснит, что слишком уж верил отцу народов, а собственному отцу. Ладно, согласимся по крайности, что покаяние искреннее. Потом для этого непременного члена всех советских президиумов настанет черед срамить Солженицына. Это будет проделано с отрепетированной кавказской наивностью, которая многих, однако не всех, обескуражит. Дескать, как можно винить Расула? Он такой обаятельный, такое дитя гор. Затем и здесь будет сыгран приступ раскаяния с переменой времен и обстоятельств и так далее. Я не куражусь, окрепнув задним умом, над ярчайшим из представителей многонациональной советской литературы. Я всего лишь пытаюсь на его, повторяю, ярчайшем примере понять этот такой тип литератора-национала, притом не в смысле угождения власти, равняющего все народы, начиная с первого среди равных, не в этом поистине интернациональном занятии, нет, в том, как все это соотносится со служением своему племени, с тем служением, которым и мой друг Кайсын Кулиев оправдывал собственное желание заполучить золотую звезду и собственное отчаяние от того, что не удалось. Когда молодой Гамзатов спихивал имама сородича, впавшего в сталинскую немилость, репрессированным чеченцам-ингушам, хотел ли он оказать услугу своему Дагестану и землякам-аварцам? Допустим, что так. Допустим, с тем большей серьезностью, что страх высылки витал над любым из горских народов. Так что это могло утешить Расула Гамзатова в неизбежном сознании, какую подлость он совершил. Допустим, что и кто-нибудь из аварцев был рад фиктивному избавлению от персоны нон-грата, даже если тайно не перестал чтить Шамиля. А, конечно, не переставали. Но кто сочтет нравственные увечья, причиненные зрелым и особенно юным душам? Тем юным, что поверили чтимому ими поэту, будто их национальная слава на самом деле национальный позор. Да что говорю, Получалось уже не их, а чужой, чеченский, ингушский. Выполнение заказов имперского центра, ни русского, ни российского, как твердят спохватившиеся реваншисты, именно имперского, было по существу губительным для самих братских народов, для их национальной культуры. Угодливость по отношению к Москве, к воле ЦК, к партийному руководству культурой, возможно, это и в самом деле порой совмещалось с надеждой таким образом откупиться. Авось, мол, позволят за выражение преданности на национальном лице сохранить хоть какую-то из характерных черточек этого лица. И кто скажет, что надежда всегда бывала напрасной? Да, Чингиз Айтматов при всей его изворотливости вынужден был даже расстаться с родным языком. Но, с другой стороны, разве, к примеру, Грузия не была, напротив того, либеральным прибежищем для московских поэтов, которых не жаловали дома? Разве в прибалтийских республиках не разрешалось того, чего ни-ни нельзя было в центре Союза? Москва сквозь пальцы смотрела на баловство тамошних модернистов. Правда, мгновенно и люто ощетинилась, когда националы позволяли себе национализм. Кавычки, понятно, не означают, что это понятие вообще не стоит воспринимать всерьез. Уж в наши-то дни это понял и самый из непонятливых. Но вспоминаю, как бушевал хрущевский разгон, учиненный буржуазным националистом в тогдашней смирной Латвии, крепче всех прочих и, казалось бы, навсегда советизированной. Как местная знать готовно вытаптывала все исконно свое, и даже имя самого латышского из латышских праздников Лиго по-славянски Иванова дня выдиралась из томика Врайниса. Вспоминаю с улыбкой, хотя и горчащей, как во время нашего общего пребывания в Риге молодой Василий Аксенов, оглушенный славой своего звездного билета, выступает в Латвийском университете и наисекретнейшим шифром в зал посылается наша солидарность. Дескать, мы очень чтим ваши прекрасные национальные праздники. Они избалованы студенческий люд, благодарно гудит, перешептывается. Слово «меньше всего советская власть» была расположена поощрять национальное своеобразие, ну, разве что в декоративной форме, на уровне рушничков, тюбетеек, гопаков и молдовинясок. Тяга к своеобразию истинному, духовному совершенно справедливо подозревалась в стремлении к независимости, конечно, не политической, не государственной. О ней в ту пору мало кто мог помыслить. И наоборот, украинский или узбекский писатель мог объяснять землякам и себе самому, что, удаляясь от национальных корней, приобщаясь к новым советским ценностям, он таким образом приобщается к высшей культуре. Не говорю уж, выходит к большому читателю, а через него и к Европе. Степень искренности таких утверждений трудно проверить, но отчего бы не допустить. Однако несчастье в том, что жертвы в этом порыве многим, к чему с подозрением относился центр, писатель вовсе не поднимался к высотам культуры. Он умножал свой провинциализм, все равно в масштабе СССР или хотя бы Европы.